только несколько в другом спектре и проекции. Их приятель, кажется, не потерял себя, держался с достоинством, поскольку побывал там, где никто из присутствующих не был, узнал много нового и интересного, и вдобавок привел с собой людей, с которыми можно разговаривать. Времени на то, чтобы анализировать дальнейший обмен мнениями дугуров, считающих себя мыслящими, не осталось. В трех шагах носитель тоги остановился и протянул вперед правую руку с раскрытой навстречу ладонью. Антон на всякий случай сделал то же самое. «Господин, сними защиту с твоего мозга. Тогда сможет говорить с тобой голосом и по-русски», — сказал Шат-Урх. «Пожалуйста», —